Часть первая. «Когда фюрер говорит, то это действует как богослужение». Геббельс. Глава первая. К рейхсфюреру СС Гиммлеру обер-диверсант Рейха Скорцени явился с твердой уверенностью, что речь пойдет о чистке военно-государственного аппарата от затаившихся заговорщиков, а значит, о новой волне арестов, под которой должны были кануть в небытие все те, кто хоть как-то причастен к заговору против фюрера. Вот почему в черной кожаной папке, которую штурмбанфюрер прихватил с собой, были не только списки тех, кто уже казнен, еще только ждет казни как величайшего спасения или уже сумел покончить с собой, но и тех, кого хоть сегодня можно было отдавать под суд за участие или соучастие, за то, что знали, но не пресекли, что не знали, хотя должны были знать, не догадывались, но, конечно же, обязаны были догадываться. Многие из этих людей до сих пор находились на фронтах. Они все еще надеялись, что барак тюрьмы Плецензии с балкой и 8 мясными крючьями, на которых с особой оскорбительной жестокостью были казнены многие камикадзе-валькирийцы, существует не для них. Они все еще были рассеяны военными судьбами на всем пространстве от Италии до Курляндии и молили Господа, чтобы чаша сия их миновала. Примечание. Валькирийцами в то время в Берлине называли многочисленных участников заговора против Гитлера, завершившегося покушением на него 20 июля 1944 года. Обуславливалось это название тем, что по воле его участников заговор носил кодовое наименование «Валькирия». Конец примечания. Причем самое удивительное, что они все еще радовались этой возможности молить Господа, и в этом заключалась их непростительная ошибка, поскольку молить следовало не Господа, а фюрера, потому что Скорцени прекрасно знал, кого не простил фюрер, того не простит ни один из сотворенных себе землянами богов. Впрочем, знал он и то, что в данной ситуации и Бога, и фюрера молить одинаково бессмысленно. А еще, исключительно по своей наивности, эти обреченные действительно вымаливали спасение у Господа, исповедуясь на Библии, вместо того, чтобы вымаливать его у штурмбанфюрера Скорцени, исповедуясь на его черной папке, украшенной тисненными золотом свастикой и орлом. Ибо только в этой папке находилось все то, что нужно было им для мольбы и покаяния. Лишь пройдя через чистилище содержащихся в ней доносов, сведений и агентурных донесений, человек мог рассчитывать на отпущение грехов, что случалось крайне редко и абсолютно никем не поощрялось, или на суровый, но божественно справедливый в своей неотвратимости суд, что всеми теперь в высшем руководстве Рейха приветствовалось и всячески оправдывалось. Мог ли кто-либо предполагать, что все то, что он держал сейчас в руке, давно перестало именоваться заурядной служебной папкой, поскольку на самом деле это уже было Евангелием от Скорцени? Вот именно, Евангелием от Скорцени. Мрачно улыбнулся собственным мыслям начальник отдела диверсий Главного управления имперской безопасности, гулко вышагивая по коридору, в конце которого находилась приемная рейхсфюрера. «Евангелие, в котором нет ни одной проповеди, зато все оно состоит из суровых притч, сотворяемых самой историей Третьего рейха». Притч, составляющих биографии и судьбы многих его героев и апостолов. Притч самой этой великой священной войны. Понятно, что каждый, кому суждено будет ознакомиться с ними лет через 20, неминуемо содрогнется. По делу о заговоре Валькирия уже сейчас арестовано более 7000 человек. Причем около 5000 из них к сегодняшнему дню повешены, расстреляны или гильотированы. Конечно же, это выглядело всего лишь детскими шалостями в сравнении с тем, с какой жестокостью и беспощадностью кремлевские коммунисты расправились незадолго до войны с более чем 20 000 своих маршалов, генералов и офицеров и сотнями тысяч гражданских врагов народа. Вот почему, ознакомившись с содержимым этого досье службы безопасности СС, руководитель гестапо Генрих Мюллер лишь саркастически ухмыльнулся. Примечание. СД, в системе которой Отто Скорцени возглавлял отдел диверсий, первоначально являлась службой безопасности СС. То есть задумана она была как внутренняя служба безопасности охранных отрядов партии СС. Однако, с повышением численности и военно-государственной роли в формировании СС расширялись и полномочия СД. Конец. Примечание. И это, друзья мои неподсудные, вы называете чисткой военно-государственного аппарата? Насколько мне известно, попытался объяснить скудность своего досье Отто Скорцени, рейхсфюрер СС Гиммлер настроен как можно скорее свернуть эту операцию. Покушались-то, друзья мои неподсудные, не на Гиммлера, отсюда и благодушие. Теперь я понимаю, почему фюрер так сокрушался, что в свое время не подверг офицерский корпус рейха такой же решительной чистке, какой подверг свое офицерство Сталин. Гиммлер уверен, что многие из тех, кто не принимал непосредственного участия в заговоре, будут и далее честно служить рейху и фюреру. Таким образом, он пытается спасти многих опытнейших командиров, которые нужны сейчас армии, фронту, а значит и Германии. И потом, он не верит, что у фюрера, у Третьего рейха, у национал-социализма было столько врагов. Так что пусть лучше они гибнут на фронте. «Право погибнуть на фронте во имя фюрера, друзья мои неподсудные, нужно еще заслужить». Так что мой вам дружеский совет, Скорцени, начинайте все с чистого листа, словно подавление путча всего лишь разворачивается. Примечание. Реальный факт. Фюрер действительно заявлял: «Я уже часто горько жалею, что не подверг мой офицерский корпус чистке, как это сделал Сталин». Известно также, что Сталин являлся одним из кумиров Гитлера. Конец примечания. «А ведь какой корневой срез генералитета и высшего офицерства, который еще несколько месяцев назад считался надежнейшей опорой рейха, — размышлял в эти минуты Скорцени, — пришлось сместить очистительным смерчем валькирии. Какие имена стереть со скрижали империи? Взять хотя бы отца или, по крайней мере, одного из крестных отцов имперского вермахта, фельдмаршала Витцлебена. Кто бы мог предположить, что фюрер осмелится казнить такого теоретика войны, неподсудного мессию возрождаемой германской армии? А генерал-полковник Бек, которого заговорщики прочили в президенты Германии и штабистского таланта которого так не хватает на любом из фронтов, а командующий парижским гарнизоном генерал Штюльпнагель или упорный сторонник создания танковых армий, а посему вечный соперник Гудериана, генерал-полковник Гепнер, а командующий армией резерва, могущественнейший из тыловиков, как еще недавно называли его в штабе вермахта, генерал-полковник Фром? Но ведь Фромом перечень имен не завершается. Разве что лет через 100 германская нация узнает, если только вообще когда-либо узнает, как во имя рейха и святости рыцарского имени принуждали покончить с собой и лиса Африки фельдмаршала Роммеля и талантливейшего полководца фельдмаршала Клюге. А еще когда-нибудь нация узнает, или же так никогда не узнает, что генерал фон Тресков, который к моменту заговора возглавлял штаб армейской группы «Центр», вовсе не погиб во время инспектирования частей, а просто выехал на передовую, стоя в окопе, налег грудью на бруствер и взорвал у своей головы гранату, и что гибель его, как и гибель многих других полководцев рейха, привела в явный восторг всех кремлевских ценителей его воинского таланта. А как не вспомнить о непростительно расщедрившемся на пулю для собственного лба легендарно скупом и прижимистом генерале-квартирмейстере Верховного командования Вагмере? И вообще, знал бы фюрер, с какой радостью в Кремле вычеркивают из списка своих врагов все новых и новых фельдмаршалов и генералов вермахта. Впрочем, с той же, с какой еще совсем недавно в генштабах Германии и других стран вычеркивали расстрелянных коммунистами красноармейских полководцев. Тухачевского, Якира, Блюхера. Нет-нет. Штурмбанфюрер Отто Скорцени не сомневался в виновности всех этих людей. Тем не менее, наступали минуты, когда даже его солдатское сердце покаянно вздрагивало. Слишком уж значительными были имена. Слишком длинным и опустошающим выглядел их перечень, на фоне которого, кстати, становилось до обидного очевидным, насколько легкой, почти пустяшной смертью сумел отделаться главный преступник, несостоявшийся фюрера-убийца, полковник Клаус, граф Шенк фон Штауфенберг. Вот уж кого он с Скорцени вздернул бы с величайшим удовольствием, лично водрузив при этом на один из мясных крюков плецензии, прямо за ребро. Однако это уже страсти. Если же рассуждать трезво, то по-настоящему Скорцени не скорбел ни по кому из них и в конечном итоге никого не собирался жалеть. Уже хотя бы потому, что всегда помнил о древнем тевтонском заклинании. «Никогда не щади врага! Никогда не скорби о геройски погибшем войне! Никогда не пытайся спасти обреченного! Только так! Никогда не щади врага!» Другое дело, что штурмбанфюреру Скорцени по-человечески понятно было первое непроизвольное смятение Гитлера, когда ему представили целые тома списков высокопоставленных военных и гражданских, которые уже схвачены гестапо и СД или занесены в реестр покончивших с собой, и еще более внушительную перепись военных, министров, дипломатов, полицейских служащих, которых, по глубокому убеждению чинов Главного управления имперской безопасности, еще только следовало арестовать. Фюрер не мог не понять, что взлелеянный им рейх превращается в поглощающего самого себя удава. Поскольку тень подозрения в той или иной степени очерняла чуть ли не весь цвет нации, но если всех этих людей действительно арестовать и казнить, мир вынужден будет задаться теми же вопросами, которыми, вчитываясь в строки этих списков, уже не раз задавался сам Адольф Гитлер. На кого же в таком случае опирается рейхсканцелярия? На ком держится рейх с его идеями мирового господства? И может ли этот монстр, этот рассадник измены и предательства, претендовать на такое господство? Имеет ли он на это моральное право? И ни для кого в Главном управлении имперской безопасности не было секретом, что в отдельные дни Гитлер часами просиживал над этими списками, то ли перечитывая их, то ли просто пребывая в молчаливом бездумии, словно чернокнижник, загадавший свою судьбу по сатанинской метке и теперь покорно ожидавший вещего знака. Как бы там ни было, а с начала августа, как только первая волна арестов и казней немного поулеглась, Скорцени вдруг действительно почувствовал, что Гитлер, Гиммлер и их ближайшее окружение начинают сдерживать его, что все большее неудовольствие рейхсминистров, верхушки СС и самого фюрера вызывают невесть откуда появляющиеся новые и новые легионы предателей рейха. Дело шло к тому, что Гитлер мог остаться единственным человеком, который не опасался бы, что в следующем поминальнике врагов рейха окажется он сам. Впрочем, в последнее время Скорцени уже не был уверен в том, что фюрер действительно не опасается этого. Гитлер не мог не видеть, что запущенный им бумеранг святого отмщения давно породил смерч всеобщей подозрительности и мести, никем уже по существу неуправляемый, всеуничтожающий и в то же время порождающий все новых и новых врагов. В такие дни Вождь национал-социализма находился в том же состоянии шокового апокалипсического прозрения, в котором еще недавно, в июне 41-го, пребывал его недавний кремлевский кумир, внезапно открывший для себя, что раскрученное им чертово колесо борьбы с врагами раздавило половину генералитета и почти половину офицерского корпуса Красной Армии. При этом Скорцени никогда не забывал, что восхождение свое фюрер начинал с унизительного подражания Сталину Кобе, усматривая в его концлагерном советском социализме очертания столь же концлагерного германского национал-социализма. Но даже осознавая всю сложность ситуации, в которой оказались и фюрер, и генералитет, первый диверсант Рейха не позволял себе какой-либо жалости или хотя бы снисходительности по отношению к врагам Рейха. И не потому, что многие из них действительно стремились избавиться от фюрера как такового, а потому, что с гибелью Гитлера неминуемо погибла бы сама идея германского национал-социализма, идея мирового рейха, а следовательно, идея создания Франконии, страны воинов СС, основать которую фюрер давно и клятвенно обещал. И что произойдет тогда с ним, с Скорцени, с его людьми, с воинами рыцарского ордена СС, поверившими, поклявшимися, положившими на алтарь идей свою молодость? Нет, враги Рейха все еще существовали, и их было много, и очень много, и это они стремились убить идею мирового господства арийской расы, идею тысячелетнего Рейха, затоптать сапогами суть национал-социализма, извести эсэсовское братство. Ради чего? Да хотя бы ради того, чтобы снова ввергнуть Германию в полусонное, полуживотное бюргерское существование, при котором высшее свойство арийца-эсэсовца, мужество, преданность Рейху, ненависть к унтерменшам оказались бы погребальной плащаницей для мужественнейших, достойнейших рыцарей Черного легиона. Но только он, Скорцени, не позволит им этого, не позволит. Крючья в тюрьмы Плецензии хватит на всех,